Космический бой, обычно, это событие невероятных масштабов, как в плане задействованных сил, так и расстояний, особенно расстояний. Потому, ради достижения космических скоростей, я позволил энергии тессерактов течь в Катар. Со стороны я, наверное, похож на зеленую вспышку, которая только что прошла сквозь боевой фрегат, оставив Атонова лишь разлетевшиеся осколки, и при этом только продолжает ускоряться. Сори, не заметил. Нужно быть внимательнее, иначе промахнусь и улечу в сторону. Чувак, я случайно, снова кого-то сбил. Наверное, на этот раз истребитель. Благодаря усиленному зрению, подкорректировав маршрут, я на невероятной скорости влетел в так удачно вставших друг за другом два корабля сопровождения дредноута. На этот раз целенаправленно тараню боевое судно. Мгновение скрежета, вспышки и легкая вибрация в руках – это единственное, что я успел заметить, пробивая насквозь своей тушкой звездолеты. Сырая космическая энергия камней, которая пропитала мое тело, создала вокруг меня силовое поле, позволяя пародировать одну боевую блондиночку. Ай бля, моя игра в Капитана Марвел привела к легкому отклонению от маршрута, из-за чего я только чиркнул по обшивке главного дредноута, и меня отрикошетило в сторону. Пришлось разворачиваться, из-за чего потерял скорость, и в результате по мне смогли открыть огонь. Но я, будучи слишком мелкой и юркой целью, смог извернуться и приземлиться на звездолет Таноса, называемый «Святилище-2». Из первоначальных 5 кораблей сопровождения остались 3. Закрепив ноги прямо на поверхности и подметив цели, я метнул катар в самого дальнего и крупного из них, а в оставшихся 2 помельче, напоминавших по форме бубликов, метал один за другим усиленные копья, повторяя это до тех пор, пока они не взорвались. Катар в свою очередь не смог уничтожить свою цель, слишком далеко и слишком большие скорости в космосе, пришлось вернуть его и повторно метнуть, но уже контролируя телекинезом. Избавившись от главных угроз и стараясь не отлететь от обшивки, я на огромной скорости метнулся в сторону оставленной мною царапины. Со всякими турелями и москитной авиацией удавалось справляться единственным броском клинка, еще до того, как они успевали открыть огонь. Дойдя до нужной части, начал вонзать шипастые клинки в бронированную обшивку корабля по сторонам от борозды. Когда закончил, потянул их на себя телекинезом, выгнув огромный кусок металла и открывая большое помещение под ним. Думаю, стражи галактики смогут спрятать свой корабль в этом кармане. После моего проникновения на борт святилища 2 для меня начался настоящий кросс с высокотехнологичными препятствиями. Прокручивая в голове план корабля, спасибо Гамаре, я мчался, снося все на своем пути. Бронированные створки, порою стены или пол, турели, вооруженный экипаж, энергетические щиты. Хоть зачарованное оружие Эйнхериев и способно меня ранить, оно и Алгрима может ранить, но какие-то там бластеры, лазеры и излучения не оставят на мне даже ожога. А если наткнусь на местное супероружие, то даже если они попадут по мне, что маловероятно, с моей-то чуйкой и ловкостью, я вряд ли помру. Ведь покуда Асгард стоит, то и у меня стоит, и я хотел сказать, я не убиваем. Зал тактического управления. Большое помещение круглой формы, оборудованное для удобства контроля, управления и координации крупных войск. Окружающие стены пестрели голографическими экранами, чередующимся с оборудованием и рабочими местами для операторов. Только вот в зале не было ни живой души, кроме центральной части помещения, предназначенной для руководителя. Там на крупном кресле в окружении, хотя скорее внутри цельной голограммы с данными боя и в кругу двигающихся устройств футуристического вида, спокойно восседал фиолетовый гигант. Это был сам Танос, одетый в свою золотистую броню и с мечом под рукой. Его не волновали ни данные с экранов, ни все приближающийся шум вне помещения. Внезапно одна из стен взорвалась крупными осколками, уничтожившими часть оборудования. На это действо гигант спокойно развернул кресло, даже не собираясь ни встать, ни проявить хоть капли беспокойства. Он лишь с легким любопытством вглядывался в образовавшийся проем, откуда должна была появиться довольно колоритная особа. Могущественная асгардийка, что присвоила эфир, а возможно и тессеракт, и теперь пришла забрать камень силы, предварительно избавившись от конкурента. И вот из прохода в стене расслабленно вышла вторженка. Она оказалась настолько самонадеянна, что не проявляла ни капли настороженности и даже напевала что-то от скуки. В тот день, когда вымрешь ты, и исчезнет веет, ау, похоже, ты уже подготовился к нашей горячей встрече, прервав песню, произнесла гостья с некой веселостью в голосе, заметив отсутствие других разумных. «Приветствую на борту моего корабля, Хила, дочь Одина. Да я знаменита. Я не мог не поинтересоваться тобой. Прости, хоть мы и подходим по возрасту и габаритам, но меня не привлекают лысые качки. Ты слишком самоуверена», Титан не оценил шутку и, наконец, соизволил встать со своего места и взяться за оружие. «Могу себе позволить. Пора заканчивать». С этими словами Хила, создав по клинку в каждой руке, устремилась к Таносу. И именно в этот момент из пола около каждого угла помещения выскочили столбы. Диаметром в сантиметров 30 доставали почти до потолка. Не успела Асгардийка опомниться, как столбы, издав гул, создали между собой силовые поля, заключая таким образом Асгардийку и Титана в ловушку из энергетических барьеров. «Как я уже сказал, ты слишком самоуверена», говоря это, Танос покинул свое рабочее место, и, когда он вышел за границы круга его персональных голоэкранов, Хиле стали заметны странности в его внешности. «Ты голограмма», поразилась Хила, «я ожидал большего от тебя, прощай», с последними словами Титана, ловушку затопило ослепляющей белой вспышкой. Все содержимое барьера просто расщепило на атомы. Уже через секунду центр тактического зала оказался абсолютно пуст. Не было ни оборудования, ни самой Асгардийки. Все просто испарило. Окружавший барьер погас, а столбы от сильной нагрузки слегка оплавились. Через некоторое время открылись ранее блокированные створки, откуда вышел персонал, возглавляемый Карвусом Гливом и Проксимой Миднайт. Нет, датчики не врут. В помещении нету эфира. Ведя по сторонам анализатором гамма-излучений, Проксима отчитывалась по коммуникатору, но и следов его применения не обнаружено. «Да, я тоже не верю в это. Берегись!» Ее прервал крик Карвуса, и в этот момент весь зал нашпиговало тучей лезвий. Многие присутствующие даже заметить не успели, как оказались мертвы. Каждый метр стен, пола и потолка красовались новыми аксессуарами, а силовые столбы вообще разорвало на части. Проксима спаслась лишь благодаря Карвусу. «Что-то подобное я и ожидал. Зная, куда стремится твой враг, любой бы подготовил западню. Как истинный шиноби, первыми в подозрительные места я отправлял теневых клонов проекции. И не зря. В тактическом зале подготовили реально опасную ловушку. Когда после спектакля в зал зашли люди Таноса, я, проявив себя, уничтожил их вместе с оборудованием и заодно изрешетил стены на случай новых сюрпризов. Только двух его детей оставил, которые не преминули использовать странную световую гранату и совершить стремительную атаку с двух сторон, неудачную. Проксима Полуночная и Карвус Глейв, бойцы, которые полагаются на свои навыки и хитрость, оба довольно злобные, но есть в них то, что вызывает во мне уважение, они женаты. Казалось бы, а что в этом такого? Лично я считаю, что учитывая их работу и образ жизни, брак для них только помеха, Орс с их властью заводил бы по гарему на каждой планете, да и вряд ли их кто принуждал. Но эти двое все же поженились, что обозначает наличие настоящей любви. Данный факт вызывает во мне уважение, но я не могу их отпустить. Единственное, что я могу сделать для них, это постараться, чтобы их души и после смерти были вместе. Используя два меча, я одновременно бился с Проксимой и Карвусом, вооруженными копьем и глифой. Легко парируя их атаки, я наносил мелкие ранения, замедляя их. И вот в один момент я перерубил копье и отобрал глефу. Последнее оружие на самом деле оказалось артефактным. Пока противники, вооружившись кинжалами и мечом, ожидали повторного столкновения, мне хватило времени аннулировать аурную связь Карвуса с его глефой и спрятать ее в пространство плаща. В помещении начали прибывать бойцы, а парочка из ордена наоборот отступать, что противоречило моим планам. Мигом прикончив статистов, я сошелся в ближнем бою с парой и, подгадав момент, разом перерубил обоим головы и прежде, чем их души успели отойти в мир иной, я связал вместе их духовные силы. Считайте это моей прихотью. Я приказал им избегать прямого столкновения. С неким сожалением в голосе в зале послышались слова Таноса. От одного из уцелевших приборов на стене. Даже сейчас ты не показался. Задумчиво бормочу я. Тот сумасбродный прорыв к планете. Приходит ко мне понимание. На этом дредноуте нету самого Титана. Это просто приманка. А сам он уже готовится десантироваться в главный штаб корпуса Новы, где скорее всего и хранится камень силы. Верно. Я на шаг впереди, подтвердил его голос недосказанную мной догадку. Ха-ха-ха, ахахахахаха, Танос перехитрил меня, ожидаемо. Но заявлять, что он на шаг впереди, смешно. Раз ты превзошел в хитрости, то превзойдешь ли меня в безумии? От провала этого плана я почему-то испытал странное облегчение, а когда почувствовал прилив родной силы, даже ощутил эйфорию. Последнее произошло, когда войска Асгарда начали прибывать. План С дал свои плоды, Скурдж не подвел. Улавливая эманации родной энергетики, я прямо отсюда могу понять, что радужный мост раз за разом начал открываться прямо на кораблях Титана и в столице Ксандара. Прям космодесант какой-то. С приходом войск новой родины ко мне вернулось то чувство силы, которое я ощущал только в самом Асгарде. Из-за совпадений событий и пришедшей идеи мне даже захотелось спеть во весь голос, что и притворил в жизнь. Давакин, Давакин, козни зла пресеки, ты вовек дал в том клятву свою, и враги много бед слышат в кличе побед. Давакин, поддержи нас в бою. 4. Драгонборн. Не знаю, слушает ли меня Титан до сих пор. Плевать, я пел и одновременно готовил телепортацию. Нет, дорогие мои зрители, не на Ксандар, а в одно веселое место. Шаг в открывшуюся дверь в пространстве, и я вдыхаю горячий воздух Муспельхейма. Я стоял прямо на знакомом, для настоящей хилы, кургане. Удачно, создав в руке огромный двуручник, я выдохнул на него весь хранившийся во мне вечный пламень. Меч, впитав его, сам начал гореть. Взявшись обратным хватом и высоко подняв его, я вонзил огненный меч в курган по самую рукоять. От этого действия камень под ногами пошел крупными светящимися трещинами. Вот спустя секунды курган начал разрушаться, и из него вылезло чудовище, вернее труп огненного дракона, в два раза большего, чем тот, с которым недавно столкнулся Тор. Поднятый труп представлял собой скелет, по большей части обтянутый остатками кожи. В грудной клетке виднелся комок из лавы, в глазницах горели зеленые огоньки, вместо крыльев были странные обрубки. Пора подкрепиться, мой новый боевой товарищ. Подчиняясь моим словам, дракон подполз к лавовой реке и начал буквально вдыхать его содержимое. Комок в груди скелета все увеличивался и увеличивался, пока не заполнил всю полость. Струйки, напитанные вечным пламенем лавы, начали покрывать большинство костей, не принося вреда ни им, ни коже. Казалось, труп обзаводился неким подобием мускулатуры. В пасти стали отчетливо видны язычки пламени, а обрубки крыльев обзавелись продолжениями в виде вырывающихся из них огненных всполохов. Когда дракон приобрел удовлетворяющий вид, а огненный меч полностью растворился, я, запрыгнув на его голову, взял в руку тессеракт и расколол его. Подхватив осколки телекинезом, собрал их в первоначальную форму, смешав остатки энергии пространства со своей магией, и вживил позеленевший куб прямо в лоб дракона. Оставшийся без оболочки камень бесконечности сразу же спрятал в новый левый нарукавник. Из-за непосредственного контакта с камнем пространства мне пришлось обуздать его мощь напрямую, точно так же, как и в случае эфира. Сомневаюсь, что простой асгардец выдержал бы силу сразу двух камней бесконечности. Готово, будешь шадовингом. А теперь, встав на шейные позвонки и зафиксировав свои ноги магией, начинаю готовить портал, используя только энергию камня. Опускаю телепортационное окно прямо на нас, миг голубой вспышки, и мы оказываемся в черноте космоса, не совсем в черноте, поскольку я прямо в центре космического боя. Возможно, из-за активной работы радужного моста меня перенесло слишком далеко от цели. Нужно поспешить к столице Ксандара. Хотя здесь творился настоящий хаос, я ощущал только душевный подъем, ибо старая и новая части хилы во мне оказались в своей стихии. Сражение, смерти частицы Асгарда. Замечаю, что радужный мост теперь забирает асов с кораблей противников и доставляет на саму планету. Вот и хорошо, значит, не нужно сломя голову рваться к столице, а то в данный момент системы ткоксандарианцев могут и меня за врага принять, не говоря уже о собирающихся там моих соплеменниках. Да и нужно позаботиться, чтобы флот Титана не имел возможности начать орбитальную бомбардировку. Не говоря о том, что вот этот крейсер Читаури рядом со мною явно не собирается меня отпускать. Не успел Адовинг совершить маневр, как обзавелся парой дыр в брюхе, которые быстро закрылись коркой лавы. Из-за своей неживой природы и насыщенности пламенем Суртура дракон не страшится ранений, особенно от плазменных орудий. Пока не разорвут на части, Адовинг будет восстанавливаться, а благодаря остаткам сил камня пространства в кубе и моей прямой подпитке, он будет быстрее перемещаться в космосе, игнорировать энергетические щиты, заслуга моей магии, а залпы из его пасти будут достигать цели в момент. Как раз испытаю последнее. Адовинг, поджарь их. Подчиняясь моему мысленному приказу, дракон выплюнул шар особой лавы, который мигом преодолел 2 километра и, врезавшись в крейсер, легко пробил броню, а чуть позже, пораженная часть корабля начала медленно плавиться, что привело к его подрыву. «Отлично, теперь покажем этим букашкам. Кажется, я увлекся. До нее успеем. Давакин, Давакин, козни зла пресеки. Ты вовек дал в том клятву свою, и враги много бед слышат в кличе побед. Давакин, поддержи нас в бою». Избегая звездолетов Нова, мы с Адвингом влетели в строй флота Титана. Большие корабли старались не бить внутри своих рядов крупным калибром, а с москитниками я разбирался лично. Сражение прямо в центре событий меня буквально опьяняло от опасности ситуации и осознания своих возможностей. Так вот к чему стремилась каноничная Хила. «О, вы, дети снегов, сказ далеких веков вы услышите о Витязе том, кто и змею, и расам людей был родней, силы в ком, как в светиле златом, гласом вооружен, к полю славы шел он в час, когда Тамриэль ждла война, мощь ту ума врагов, как мечом, всех секла, Давакина так сила звучна, 3 бублика впереди». Адвинг буквально влетел в них и разорвал на части, игнорируя залпы их бортовых орудий. «Слева подобие авианосца, влетаем в ангар, игнорируя энергетический барьер на входе, и дракон начинает затапливать помещение огнем. Пламя расплавило внутренние створки, из-за чего оно проникло дальше вглубь. Когда мы выбрались из ангара, авианосец уже начал разваливаться от внутренних взрывов. Ощущаю опасности, не глядя, метаю клинки. Вовремя. Это была довольно мощная ракета. Именно такие сильные взрывы и опасны для моего дракона, а не всякие там бронебойные пушки и лазеры. Адвинг, покажи всю свою скорость. То, что творилось дальше, было настоящим сумасшествием. Подпитывая энергией пространства и моей магией дракона и так заряженного частичкой вечного пламени, я творил форменное безобразие. Адвинг маневрировал в общей свалке, игнорируя случайные попадания, и просто кромсал мелкую и среднюю авиацию. Даже крупные крейсеры не могли защититься. Лавовые залпы легко проплавляли броню, а внутренние возгорания довершали дело. Некрокрафтов сокарианцев мы просто тупо таранили. Слишком хлипкие. Я сам не отставал. Мое зачарованное оружие могло справиться не только с истребителями и летящими в нас ракетами. Зная слабые места кораблей флота Таноса, я личными силами умудрился уничтожить пару особо крупных звездолетов. Нету причин экономить силы. Сейчас, будучи в своей стихии и подпитываясь космической энергией, я мог развернуться на полную. Нова старались обходить меня стороной. Может, уже поняли, что я с Асгарда. Ну кто еще может громить целый флот, спокойно стоя на огненном зомби-драконе? Муахахахахаха. ЦЗЗЗЦ, Пхила. ЦЗЗЗЦ, Пхила. Ты меня слышишь? В ухе раздался голос Гаморы. А я думал, коммуникатор уже накрылся. В космосе не поболтаешь. Пришлось раскрыть нарукавник и начать печатать на ранее спрятанном под ним устройстве связи. Слышу, слышу. Ты спасла сестру? Да, все удачно закончилось. Но что важнее, ракета выяснил, что Танос уже в штабе Нова. Он уже у цели. Черт, я слишком увлекся. Нет, во всем виноваты 3 алкашей. Уже лечу. Будь осторожнее. Судя по подслушанным переговорам, в космосе беснуется какое-то уродливое чудовище и уничтожает все налево и направо. Это величественный огненный дракон. Не став доводить до нее свое возмущение, я ринулся к планете. Мы с Адвингом напоминали горящий метеор. Окруживший нас коктейль энергии позволял игнорировать открытый по нам огонь. Когда мы вошли в атмосферу, около нас раздалось несколько особо сильных взрывов, из-за чего нарушилась траектория нашего полета, а с учетом набранной нами скорости, меня и Адвинга просто-напросто закрутило в небе. В таком состоянии мы пропустили попадание ракеты, предшественницы которой, наверняка, и были виновны в нашем нынешнем положении. Мощный взрыв, раздавшийся почти вплотную, сильно потрепал Адвинга и отбросил нас в разные стороны, но зато я смог стабилизировать свое положение и увидеть атаковавшего. Это был, прятавшийся в облаке, космический вариант эсминца во флоте Титана. Меня ждали, он был довольно далеко, поэтому пришлось телепортироваться. Появившись прямо над ним, я начал нашпиговывать его зачарованными копьями, пока он не взорвался. Контролируя свое падение, я добрался до Адвинга, который только сейчас смог вернуть себе нормальное положение и избежать неудачной встречи с землей, точнее с озером. На этот раз я встал на его голову, приняв стойку как у серферов. Судя по воздушному бою в стороне, мы в нескольких десятках километров от штаба. Адвинг, погнали, хотя мой питомец и заживил все раны, он здорово потерял в мощи. повторный космический бой не потянет, но для битвы на планете силенок хватит. Дракон, набрав скорости, помчался в сторону штаб-квартиры Новы, над которым в данный момент завис довольно внушительный крейсер Титана. В самом городе, тут и там проходили бои, и частенько виднелись сверкающие латы инхириев. Мы мчались, стараясь избегать авиации Новой, тупо тараня воздушную мелочевку сакаэрцев и читаури. Лично я разрубал пополам, а не таранил своей тушкой. При подлете заметил следы разрушения на здании, а прямо на крыше валялась туша Левиафана. Усилив зрение, замечаю, как луч поднимает Титана на корабль, пока читаури держат периметр на крыше. Адвинг огонь. Хотя дракон здорово ослаб, но на то, чтобы повредить двигатели, мощи магмового залпа хватило. От этого крейсер понесло в сторону. Фус рода, нах. И мы, не сбавляя темпа, буквально врезались в него. В результате корабль унесло в сторону от штаба, и он свалился на некогда красивый парк. Не теряя времени, начинаю нашпиговывать его копьями, выводя из строя бортовые орудия. Замечаю, как в небе подлетает новое боевое судно из флота Таноса, но местная авиация взяла его на себя. Вот только он успел сбросить две десантных капсулы, которые упали рядом с заваленным нами судном. К счастью, Адвинг уже заканчивает свое восстановление от последствий столкновения, поэтому, оставив капсулы ему, я, создав три своих иллюзорных копии, помчался к упавшему крейсеру. Оттуда как раз начали выбегать читаури. Они открыли огонь сразу по мне и моим копиям, отчего пришлось начать уклоняться и бить клинками в ответ, выдавая себя настоящего. Слышу рев Адвинга, он начал поливать огнем выбегающих из капсул горилл читаури и аутрайдеров. Пока я отбивался, ко мне на таран устремился ранее летавший рядом Левиафан. Вонзив ему в морду бронебойное копье, я пробежал по его спине и запрыгнул в центр построения читаури, начав крошить их в ближнем бою. Замечаю нависшую тень и резко блокирую удар странным молотом. Акула-обсидиан довольно силен, даже черный клинок сломал. Уклоняясь от молота, вонзаю несколько клинков ему в грудь. В бою со мною, массивное тело только минус. Титаны и Банимо до сих пор не появились. Это настораживает, поскольку эти двое не только сильнейшие, но и умнейшие из противников. Адвинг, сюда. Приказываю дракону, опасаясь влезать в корабль, в котором затаились двое хитрожопов галактического уровня, да еще с камнем бесконечности, я решил, что правильнее будет сперва позволить Адвингу затопить внутренности судна пламенем. Зомби-дракон еле справлялся с ордой монстров, они буквально облепили его, остывающая магма их не пугала. Мне пришлось постараться, чтобы отцепить от него этих горилл и аутрайдеров. Чтобы прикрыть еле ползущего дракона, я достал из пространства плаща один из своих козырей. Окружавшим монстрам пришлось испытать на собственной шкуре, что значит истинная морозная свежесть. Холодный поток от ледяного ларца мигом замораживал многочисленных горилл читаури и аутрайдеров. В процессе замечаю, как недалеко инхерии схлестнулись с разумной и вооруженной частью армии Титана, а в воздухе начал доминировать корпус Нова. Продолжая морозить окружение, наблюдаю, как Адвинг, добравшись к одной из брешей упавшего крейсера, начал копить в глотке силы для огненного залпа, но в этот момент его разрывает на две части от выстрела фиолетовым лучом. Внизу около люка стоял Танос, на этот раз точно настоящий. В руках он держал массивное техногенное копье, которым и уничтожил некродракона. Я сразу понял, что оно было создано для использования камня силы. Похоже, я опять недооценил их гений. За спиной Титана изнутра корабля вышел ухмыляющийся Эбонимо. Явно его работа. «Позаботьтесь о нем», — указал он на обсидиана своим подчиненным. «Похоже, я только ранил Громилу. Ты доставила слишком много проблем». С этими словами Танос выстрелил из копья фиолетовым лучом. Я не знаю, насколько хорошо данное оружие взаимодействует с камнем бесконечности, и чтобы не проверять эффект от контакта этой силы с планетой, я вместо уклонения принял атаку на нарукавник с камнем пространства, используя его силу для противодействия. Специально созданное двумя гениями копье против сделанного на скорую руку нарукавника, исход очевиден. Меня унесло назад, пробивая заледеневших тварей и впечатывая мою тушку в стену. Хах, не слабо. Будь у меня перчатка бесконечности, то с эфиром, я бы превратила их в розовых овечек. ХММ, Зина, Ясиф. Недалеко отсюда асгарцы добивали остатки читаури и сакаэрцев. Поняла, КХМ. Яхила, дочь Одина, на правах старшей сестры царевичей, хочу поговорить о возможной помолвке между тобой и моим младшим братом Тором. Леди Сиф, Я считаю, что ты идеально подходишь ему в роли жены. Что? Нет, то есть сейчас не время. Ха, она покраснела, но Сив права, не время. В меня выстрелили снова. На этот раз блокирую обоими нарукавниками и изо всех сил бегу навстречу. Если я правильно понял, длительность атаки копья с камнем силы составляет 2,5 секунды. После требуется время на охлаждение около 8 секунд. Когда атака заканчивается, начинаю сближение, чему пытался помешать Эбонимо. Я не кидал ответку и не создавал иллюзий по одной важной причине, готовил мощное заклинание. Когда я наконец добрался до Таноса, копье бесконечности уже было готово к залпу, как-то двусмысленно звучит, и, когда Титан направил его на меня, я, мигом подскочив, ударил ладонью по наконечнику. Силовое поле оружия не позволило сломать его, но своей цели я добился. Когда копье не выстрелило, а я уже целился клинком в шею Титана, меня отбросило телекинетической волной Эбони. «Что ты сделала?» – рассердился Танос. «Заклинание мужского бессилия. Теперь даже камень бесконечности не придаст сил твоему копью. Хех. На самом деле я, используя силы эфира, создал особое заклятие и с помощью него же нанес данное заклинание прямо на камень силы, игнорируя силовое поле копья. Теперь, когда на фиолетовый камень будут пытаться воздействовать, барьер исказит саму природу этого воздействия. Таков эффект заклинания на основе камня реальности. И пока эфир находится у меня, ничто не сможет снять этот барьер с камня силы. Замечаю, как меня накрывает огромная тень, и, ощутив опасность, мигом срываюсь с места. Там, где я находился мгновение назад, разверзся настоящий ад. Это потрепанный авиацией новый корабль Титана дал о себе знать. Нужно было действовать быстро, потому решил использовать доступные мне возможности камня реальности. Мигом разложив правый нарукавник, в котором и храню эфир, в форму клинка, сосредоточив в нем силы, я взмахнул в сторону снижающегося и ведущего по мне обстрел судна. Следуя направлению движения клинка, на обшивке боевого судна появилась красная линия, а в следующий миг на его месте оказался разрез. Звездолет просто разделило на две части. Я не создавал никакого подобия Гицуги Тиншоу, а использовал возможности эфира и тем самым изменил реальность для корабля, сделав его состоящим из двух половинок. Никого из живых в нем не разделило, но, поделившись на две части, судно естественно потерпело крушение. К счастью, город уже эвакуирован. От этого действия нарукавник с клинком просто раскрошился, и алая дымка начала впитываться в руку. Нужно будет скорее с этим разобраться. Оглянувшись, не вижу Титана и Эбонимо, как они ушли. Пока пытался понять, что произошло, рядом ударил в землю луч радужного моста, доставив отряд инхериев во главе с 3 алкашами. «Сдавайся, меня начали окружать. Ха-ах, я победила или проиграла?» Удрученно вздохнул я. Примечание к части. Возможно, я в некоторых местах неправильно перенес в текст свои мысли, поэтому не откажусь от подсказки, где накосячил. И да, все в рамках канона КВМ. Проверял. Бета был здесь. Часть 10. Примечание к части. Немного депрессии. Я первенец Одина. Удар. Законная наследница трона. Удар ногой в живот следующего валяющегося Асгардца. Сейчас, когда отец почил, а трон пустует, именно я являюсь вашей царицей. Удар по третьему. Кроме того, я величайшая в истории главнокомандующая легионами Асгарда, и в этом сражении вы должны были повиноваться мне. Новые удары ногой. Вы хотя бы старые архивы подняли, чтобы узнать обо мне. Удар по десятому. И почему вы, даже не дождавшись окончания военных действий, приперлись ко мне, вместо того, чтобы заняться отступающим врагом? Удар. Жалкая пьянь, а не асы. Новые пинки по уже давно лежачим и стонущим идиотам в помятых латах. Пока я их колошматил, из головы не выходила мысль о том, что я все-таки проиграл этот раунд Титану. Фиолетовый качок заполучил фиолетовый камень и ушел живым, творить свои фиолетовые дела. Но я все-таки лишил его возможности уничтожать этим камнем целые планеты. Хоть что-то? Нет, все-таки я облажался. Камень не уберег, собственные силы и возможности засветил, а самое главное, не прибил фиолетового лысика. Он сумел скрыться, пока я отвлекся на усмирение эфира. Конечно, Танос не трус. Во всех марвеловских мультивселенных этот Титан – одна из самых бесстрашных личностей. Просто он не дурак, и поэтому отступил, поняв, что потерял преимущество. Кроме того, разом вырубившиеся читаури намекали на то, что силы Новы уничтожили их последний материнский корабль, да и в небе стало больше кораблей обороны. Логичное решение. Теперь при следующей с ним стычке может пострадать еще больше гражданских, причем не на развитой планете, у которой есть свой космический флот для защиты, а на Земле. После исследования заклятия на камне силы Титан поймет, что для его полной разблокировки ему нужно будет или убить меня, или использовать другой камень бесконечности. Я уверен, что Танос предпочтет просто проутюжить Землю орбитальной бомбардировкой и без проблем подобрать камни разума и времени из руин. Это намного легче повторного столкновения с другим нормальным обладателем камня бесконечности, Вижена считаю бесполезным. Я, конечно, позаботился о возможности телепортироваться на борт святилища 2, но в одиночку это слишком рискованно. Поскольку, зная, что у меня камень пространства, Танос наверняка понимает, что я могу телепортироваться туда, где уже побывал, или просто закинуть какую-нибудь взрывную пакость. Потому на случай его посещения Земли я еще при разговоре с Скурджем отправил по Биврёсту письмо с предупреждением Стрэнджу, заодно забрав осколки Мьёльнира, который в тот момент ошивался на месте моего столкновения с братьями. Да и сами Торслаки скоро должны вернуться с подмогой, так что прорвемся. Поэтому ради поддержки сообщать инопланетным расам о следующей цели Таноса я не собираюсь. Иначе весь космос узнает, что на слаборазвитой и разобщенной Земле находятся халявные камни бесконечности. Пусть Стрэндж сам решит, как поступить. Также я предупредил стражей галактики держать информацию о камнях с Земли в секрете. Кстати о стражах. На случай, если Танос успел просмотреть или просто скачать воспоминания Небулы и погониться за Гаморой, я незаметно поставил на зелененькую особую руну маячок, так что камень души он так просто не получит. Кроме того, уверен, что стражи галактики, наверняка, прилетят на Землю, ведь бабки я им так и не заплатил, а жадность ракеты непомерна, хе-хе. Совершив прощальный пинок, доставшийся Фандралу, я, наконец, решил, что с них хватит, а то к ним уже подмога бежит. Хуфеф, даже полегчало немного, чем переживать обо всем. Лучше буду как Дэдпул и разберусь на месте, по мере столкновения с неприятностями, а то у меня опять крыша поедет. Для начала, посмотрю-ка я на марвеловскую версию своей родины. ХММ, что же обычно делают мартисьюшные попаданцы в России? Подскажите-ка мне, кажется, они под поводом ее технического развития создают себе мегакорпорации с полностью роботизированными производствами, лишая многих обычных людей работы и гребя все деньги в свой личный карман, накаляют отношения страны с соседями, воскрешают Сталина и восстанавливают Советский Союз, или они вообще не вспоминают о своей изначальной родине, увлекшись сбором гарема. Да плевать, я же не гений экономики, политологии и продвинутой инженерии. Просто посмотрю, что да как, и помогу в случае чего-нибудь паранормального. Эй, а ну, положил на место. Положил на место, говорю. Да чтоб Галактус вас всех полюбил. Пока я отвлекся, несколько из подкрадывающихся асгарцев, прихватив ледяной ларец и даже пустой тессеракт, сбежали по радужному мосту. Не думая, я последовал за ними. Заодно и Скурджа спасу. Вальштакт проговорился, что его посадили за измену. Хеймдаль, я знаю, ты меня видишь, отзовись, ты нужен мне, помоги. Оставшись один в апартаментах Халкана Сакари, Тор, прикрыв веки, воззвал к стражу радужного моста, и когда он раскрыл свои глаза, они имели тот же вид, что и у Хеймдаля, а его сознание оказалось в помещении самого Биврёста, рядом с тем, кого он звал. «Я вижу, далеко забрался», — произнес страж моста, обращаясь к проекции сознания Тора. Сам он имел довольно помятый вид и держался на ногах, опираясь на меч. «Что у вас творится?» — с беспокойством спросил громовержец, видя его состояние. «Сам не видишь?» — произнес Хеймдаль, кивнув в сторону, где Хила раздавала мегатумаки отряду эйнхериев. «Мы не уверены в ее целях, но, учитывая, что она присвоила опасные артефакты и даже два камня бесконечности, быть беде. Единственное, что я точно знаю о ней по воспоминаниям, что Хила ненасытна. Не обуздаем ее, проглотит все 9 миров, да и весь космос. Ты нужен тут, я понимаю, но пока даже не знаю, где нахожусь». Тор знал, что в этом месте, где нестабильны пространство и ход времени, опасно открывать радужный мост. На планете, где кругом порталы, один твой, произнес страж, снова ринувшись в бой на подмогу остальным, который самый большой. Ха-ха, Хеймдаль, Хеймдаль. Потеряв мыслесвязь, Тор безуспешно попытался снова дозваться стража моста, но так и не смог, поскольку тот лишился сознания. Этот короткий разговор заставил громовержца действовать еще быстрее и решительнее. В результате, используя даже лесть и уговоры, у него вышло собрать нескольких мощных союзников и сбежать из этого места, угнав корабль самого грандмастера. Во время побега ему даже удалось перехитрить своего брата, оставив того на Сакаре. Пролетев через самую большую и опасную червоточину, именуемую Клоакой Дьявола, Тор, Брюс Беннер и Валькирия с трудом сумели добраться до Асгарда. «Здесь довольно красиво», — произнес Беннер, рассматривая приближающийся золотой город. «Зная Хилу, я была уверена, что улицы будут залиты кровью, но ничего подобного не замечаю». «Странно», — нахмурившись, произнесла Валькирия. «Ты отсюда можешь все разглядеть», — удивился Брюс ее зоркости. «И почему ты считаешь странным отсутствие побоища?» «Поверь, я знаю, о чем говорю. Я тоже ожидал иного», — дополнил Тор, также обладавший превосходным зрением. «Хотя похоже, что стража усилена». Подлетали они со стороны Бивреста, потому решили посадить корабль на мосту, где их встречал Хеймдалль с небольшим отрядом эйнхериев. Они были рады возвращению наследника престола, но Тор сразу перешел к делу. «Где Хила?» «Ушла», — спокойно ответил страж Радужного моста, половина лица которого была опухшей из-за гематомы. «Просто взяла и ушла, не верю». Валькирия относилась к ситуации скептически. «Ну, я бы не сказал так», — ответил Хеймдалль, неосознанно коснувшись лица. «Тор, думаю, тебе сначала стоит поговорить со своими друзьями. История будет долгой, и, наверное, Локи тоже стоит присоединиться. Он последовал за нами, как и сказал страж моста, вскоре прилетел второй царевич во главе с некоторыми гладиаторами. По правде говоря, Локи тоже ожидал заварушку, на которую он пришел бы как спаситель, вот только обстановка была относительно спокойной. А теперь, когда его наверняка заметил Хеймдалль, бежать было уже как-то не по-царски, и ему пришлось явить себя. Поскольку воинственная тройка и леди Сив сами примчались сюда, то импровизированное совещание состоялось прямо тут. Пока снаружи Корк пытался завести беседу с эйнхериями, в помещении Бивреста собрались радостные Фандрал, Хагун, Вальштаг и Сив, а также сам Тор, Хеймдалль, Брунгильда и чувствующий себя неуверенно в такой компании, с любопытством оглядывающий строение артефакт Брюс Беннер. С позволения громовержца Локи тоже присутствовал. «Вы говорите, что Хила дважды вторгалась сюда и даже не убила никого, несмотря на ваш отказ повиноваться», — удивленно воскликнула Валькирия, сразу после сухого доклада Хагуна. «Это не похоже на нее, слишком подозрительно. Возможно, у нее какие-то особые планы на вас», — предположил Локи, поскольку видел безжалостность Хилы в воспоминаниях Валькирии. Но по правде говоря, его в первую очередь заботило то, что Асгард начал противостояние с его бывшим фиолетовым боссом. «Ага, она попользовалась нами по полной», — недовольно высказался Фандрал. По словам ее сообщника, Хила собирается присвоить все камни бесконечности для единоличного правления всем космосом, но у нее есть конкурент, безумный Титан Танос. Вот только он собирается с помощью этих камней уполовинить население всех миров, якобы для вселенского равновесия. Когда мы вместе с ксандарианцами бились против войск Титана, пришедшего за камнем силы, Хила тоже показалась и сошлась с ним в бою. После их короткой стычки, Титану удалось сбежать с камнем, дополнил Хагун. Похоже, она с самого начала собиралась стравить нас с войсками Таноса, чтобы ей сподручнее было его убить и собрать артефакты. А возможности, что Хила продемонстрировала в бою с его флотом, были невероятны, вставил свое слово Вальштаг. «Против космического флота», — уточнил Беннер. «Да, верхом на огненном монстре, она прямо в открытом космосе крушила гигантские корабли Таноса. Причем довольно успешно. Уверен, что для ксандарианцев она стала героем. Поразительно. И такой личности вы собираетесь противостоять? Тор, раз она твоя родня, может, попробуешь договориться», — предложил Беннер. «Не обольщайся, Беннер, Хиле нужны только абсолютная власть и побоища», — сказала Брунгильда. «При нашей первой встрече я уже предлагал ей договориться, но она потребовала преклонения», — добавил Локи. «Значит, тессеракты эфир у Хилы, а камень силы у Таноса, и они враждуют. Возможно, их следующая цель — это Вижн в Мидгарде», — вслух размышлял Тор. «Пока неизвестно. Титан и его армада направляются обратно в область Читаури. Ахилла хоть и скрылась от моего взора, но я с уверенностью могу сказать, что к Вижену она не приближалась. Возможно, она не знает о нем», — пояснил Хеймдалль. Дальше они дошли до обсуждения некоторых подробностей, в ходе которых выяснилось, что при своем втором вторжении Хила не только вернула себе ледяной ларец и куб, но и, побив стражу, присвоила, временно, меч, запускающий Биврёст. И пока основные войска застряли на Ксандре, она не только вызволила из тюрьмы своего сообщника, но и, изменив свою внешность, спокойно прогулялась по Асгарду. «Кого-то мне это напоминает». И все разом повернулись в сторону Локи. «Вы чего, не смотрите на меня так?» Если подумать, при первой встрече она представилась родной матерью Локи, вспомнил Хагун. «Что о бред?» Реакция обоих царевичей. «Я тоже так подумал. Но у них схожие черты во внешности. А еще она часто пользовалась иллюзиями и постоянно морочила нам головы. Ограбила сокровищницу. При каждой возможности оскорбляла твоих друзей, Тор. А Хеймдалля обвинила в вуайеризме. Она точно твоя мать, Локи». Тор даже немного повеселел от этого разговора. «Не смешно, это невозможно. Отец бы тогда сказал», — оскорбленно бурчал Локи. «А еще она сделала, вот». С промелькнувшей улыбкой Сиф ловко стянула шлем с Фандрала. «Пфф, ахаха, не смешно», — обиженно сказал Фандрал, забирая свой шлем и снова прикрывая им свою лысину. «Прости, друг, просто это было так внезапно». «Хах, ты не переживай, они скоро вырастут», — решил его взбодрить громовержец. «Не вырастут больше никогда», — удрученно пробормотал тот в ответ. Хила побрила их, применяя свою темную магию, так же, как и бороду Вальштагга. «Пфф, ха-ха-ха, Локи, она точно твоя мать». «Ха-ха-ха-ха, точно нет, эта мошенница сбежала, не заплатив нам наши честно заработанные деньги. Ракета просто рвала и металл, мои 800 тысяч юнитов». «Граа, не твои, а наши, и ты завысил сумму», — уточнил Звездный Лорд. «Без разницы, я найду и выбью из нее все наши бабки. А мы сможем, да будь она хоть 10 раз принцессой Асгарда, я не позволю нас дурить, она заплатит с процентами». Пока Грут с Квиллом пытались успокоить ракету, в отдельной каюте их корабля шел намного более важный разговор. «Ты уверена в этом?» — спросила взволнованная Гамора у своей сводной сестры. «Да, хоть и была в отключке, но я уверена, что они скачали мою память. Как только выдастся время, Танос, наверняка, проанализирует данные и найдет фрагмент, где ты сообщила мне про уничтоженную карту. Час от часу не легче, ты должна скрыться. Танос лично погонится за тобой. Ты знаешь, у него еще много ресурсов. Это не даст гарантии, Небула. Прошу, когда придет час, и я не буду иметь возможности сама покончить с собой, помоги мне. Я не хочу тебя убивать. Теперь, когда мы стали настоящими сестрами, я не смогу. Только это даст гарантии». Говоря это, Гамора взяла в ладони сцепленные руки Небулы. В каюте воцарилась тишина. Сестры просто держались за руки и молчали. Казалось, в таком состоянии они смогли бы пробыть вечно, но их прервал ворвавшийся енот. «Гамора, хоть ты объясни ему, что 800 штук юнитов так просто на дороге не валяются, а то Квиллу все ноет, что не хочет возвращаться на родную планету и, мол, связываться с Хилой себе дороже. Нет, я тоже считаю, что нужно забрать обещанные деньги. Просто, может, не стоит идти к ней лично». Питер тоже пришел, чтобы объяснить свою точку зрения. «Что, зассал?» — злорадствовал енот. «Да не зассал я». Слушая их ссору, Небула решила уточнить один момент. «Сестра, ты все еще не объяснила, что это за Хила?» Гамора уже собиралась приструнить спорщиков и ответить сестре, как крики и хохот из соседнего помещения перекрыли даже споры ракеты и Квилла, заставив тех замолкнуть. Это были чересчур эмоциональные восклицания Дракса. «Да, так их, видела, видела. Мои кинжалы она также создала». Заглянув туда, они увидели самого Бугая и Мантис, смотрящих какую-то видеозапись. «Что вы там такого смотрите?» — спросил Питер. «Квилл, я думал, так только твой папаша мог». Оторвавшись от экрана, воскликнул повеселевший Дракс. «Мы смотрим копию тех самых записей, которые попросили удалить у главы корпуса Новы», — ответила Мантис. «Дело в том, что во время недавней битвы стражи галактики не только спасли Небулу, но и приняли некоторое участие в защите населения планеты. По завершении, команда не осталась без награды. Заодно они передали просьбу Хилы засекретить все записи с ее участием. Нова Прайм лично проконтролировала это и передала им копии удаленных записей с просьбой передать благодарность и обещание щедрой награды их спасительнице. Чтобы не твердили асгарцы, Нова Прайм понимала, что не вмешайся Хила, и тогда Танос мог бы камнем силы уничтожить их планету. Казалось бы, для их команды все закончилось удачно. Заказ выполнили, Небулу спасли, стали свидетелями первого за столетия поражения войск Таноса. Вот только огорчала пропажа их нанимателя, а конкретнее, не поступившая обещанная оплата за работу, особенно ракету. В результате все позабыли заглянуть на носитель с копиями видеозаписей, только Дракс решил взглянуть. И что там такого веселого может быть? Мелкая, поставь сначала. Там отрывки с камер идут последовательно в соответствии со временем. Поначалу шла запись космического боя с бортовых камер одного из истребителей «Новы». Вот на экране моргнула голубая вспышка и на том месте появилась яркая оранжевая точка. «Мантис» увеличила изображение с этой точкой. Это был летающий прямо в космосе огненный монстр. Изображение было довольно качественным, поскольку пилоты должны были иметь возможность видеть вещи на огромных расстояниях. «Это дракон, вернее зомби-дракон», — удивленно произнес Питер. «Зомби, типа воскресший труп, лучше посмотрите, кто стоит на основании его шеи. Это Хила, что она на нем делает? Помните, как она упоминала, что может поднимать мертвецов? Хочешь сказать, что она сама создала этого монстра, а прозвище «Богиня смерти» ничего тебе не говорит? Смотрите дальше». С этими словами, Мантис зафиксировала фокус на драконе и Хиле, чтобы они не пропадали с экрана после увеличения, и включила дальнейшее воспроизведение. Отрывки видео следовали одна за другой. На них показывались именно те моменты, когда Хила была в поле зрения кораблей «Новы», но и этого было достаточно. Казалось, что после отца Квилла их ничто не удивит, но наездник на зомби-драконе, громящий космические корабли, тоже сильно впечатлял. Полноценного видео, где Хила столкнулась лично с Таносом, не было, но промелькнуло несколько отрывков, давших общее представление. Последние особенно заинтересовали Небулу. Когда один из парней в латах сказал, что Танос именно что сбежал, подумала, он просто шутит, произнесла Гамора, после окончания всех записей. «Ракета, кажется, ты собирался выбивать с нее бабки?» — спросил Питер. Тот промолчал. «Сестра», — повела Гамору в сторону Небула. «Кажется, я знаю, как гарантированно обезопасить тебя и твой секрет. Империя Нова. Планета Тир. Курортный остров». Сидя за столиком открытого пляжного кафе, я в полглаза наблюдал за отдыхающими инопланетянами. Синие, розовые, зеленые, желтые, большинство совсем как люди. Разные купальники, от подобия водолазного костюма до микробикини. Множество экзотических красавиц. В отдалении от меня Скурдж кадрил сразу нескольких красоток. Он заслужил награду за свои труды, потому и перенес его сюда на отдых. Мой взгляд постоянно цеплялся за семейные пары с детьми. Видя их, я невольно вспоминал мое прошлое. На моем столе стояла бутылка прихваченного в Асгарде крепчайшего пойла, но я так и не дотронулся до нее, лишь задумчиво играясь с пустым стаканом. Хотя и хотелось напиться вдрызг до беспамятства, но я, Мстислав, не любил алкоголь. Причина моего меланхоличного состояния была в посещении моего родного города. «Успокойся, Мстислав, это была не твоя Соня. Это совершенно другой человек. Другой человек из другого мира. У них лишь внешность и имя общее. Забудь о ней. Хуфф, это не она. Но почему сердцу так больно? На душе было реально погано. Никогда не думал, что разочарование может быть настолько горьким. Поскольку Скурдж меня не поймет, придется именно вам выслушать мою историю. Собственной способностью я телепортировал себя из Скурджа с Асгарда прямо на Землю, в пределах системы или девяти миров. Для телепортации мне не нужен камень пространства. Поскольку до прибытия войск Таноса еще много времени, а чародей предупрежден, я решил посетить местную версию своей изначальной родины. Как бы сильно я духовно не был связан с Асгардом, в первую очередь меня потянуло в Россию, в свой родной город. Проверив знакомые мне места, я был несказанно рад найти местные версии некоторых людей из Старого Мира. Правда, сразу было ясно, что это совсем другие люди, но тем не менее, они были отражением моих старых знакомых. Взволнованный этим открытием, я стал искать местных себя и жену. Вот только все оказалось не так, как я ожидал. Здешняя Соня была совсем другой. Имя и внешность те же, но это не та, кого я помнил. И дело не в том, что здесь ее мать жива, и Соня росла как самая обычная здоровая девочка. Дело в характере или скорее в ее жизненном пути. Моя Соня всегда любила только меня. Даже после ссоры и временных расставаний она никогда не сходилась ни с кем. У меня была только она, а у нее только я. Мы с ней поженились, как только возраст позволил. После приюта моя Соня старалась поскорее найти себе работу, чтобы не нагружать меня, а также она мечтала иметь большую семью, Потому, несмотря на слабое сердце, решилась завести ребенка. Она была самой лучшей женой, мой ангелочек, мой смысл жизни. Вот только ее местная версия оказалась самой обычной тёлкой или в более современном сленге шкурой. Беспорядочные половые связи, партнеры на одну ночь, алкоголь, ночные клубы, посредственная учеба и абсолютное пренебрежение своим будущим. Я понимаю, что местная Соня является самой обычной свободной девушкой, но в моей голове она неосознанно накладывалась на образ моей жены, и от этого на моей душе становилось погано. Касательно местного меня, то его не было в живых. Сбила машина еще ребенком. Насколько я успел заметить, со здешней Россией все было в порядке. Никаких вторжений инопланетян или демонов. Никакого восстания искусственного интеллекта. Обычная скучная Россия. И даже если здесь есть свои суперы, наверняка, они на службе в спецслужбах. Потому не стоит здесь мутить воду. Получив по дальней связи весть о том, что флот Таноса направился в свою часть космоса, я решил покинуть планету. Слишком тошно было оставаться. Таким образом я со Скурджем и оказались здесь, на инопланетном курорте. Пока мой единственный миньон отдыхал по полной, я так и оставался в паршивом настроении. «Здравствуйте, не против, если я составлю вам компанию?» Ко мне подошел какой-то красавчик. В ином случае я бы его послал, но сейчас, поддавшись наитию, дал свое согласие. Его звали Эрос. Прикольное имя. Он оказался довольно интересным собеседником. Несмотря на мою немногословность, ему нравилась моя компания. Особенно приятно его удивила крепость моего бухла. По словам Эроса, ему редко удается напиться. Правда, его озадачивало то, что я так и не прикоснулся ни к закускам, ни к напиткам. На что я отбрехался тем, что уже насытился. Не могу же я ему сказать, что за тысячелетия в Хильхельме отвык от пищи, и мое физическое тело до сих пор сидит на квантовой диете. Таким образом, поболтав немного и посетив пару интересных туристических мест, мы отправились к нему домой. «Добро пожаловать в мою скромную хижину», — разведя руки, представил он свой дом. Это и вправду было подобие хижины, но далеко не скромной, скорее особнячок. Такие домики обычно снимают всякие богачи на Гавайях, а тут довольно уютно. «А главное, не слышно шума города», — похвалил я. «Я специально заказывал в более уединенном месте», — уточнил он с довольной улыбкой. «Скажи-ка, Эрос, а ты выносливый?» — почти промурлыкал я, медленно подходя к нему. «Да, ты крепкий», — очень с довольной улыбкой произносит он. «Ну, тогда проверим». С последними словами я приближаюсь к красавчику и, не размахиваясь, бью в живот. В результате его тушка, пробив перегородку, впечатывается в холодильник. «Кажется, я нашел кухню. Кха-кха, что ты делаешь?» Он был в замешательстве, но страха не было ни грамма. «Проверяю, насколько ты крепок и вынослив», — отвечаю ему и, не теряя времени, наношу удар в грудь, отчего его тело выкидывает наружу, и он пробивает каменную стену. Может, он и обладает суперскоростью, но моя реакция не уступает. Выйдя наружу, вижу целехонького Эроса, только одежду потрепало. «Кто ты?» — в голосе явное беспокойство. «Когда-то давно я уже встречала тебе подобных, и они мне сразу же не понравились. Но мой отец один запретил мне их убивать. Я послушалась. Но сейчас отец уже почил. Более того, ты сам первым на меня напал. Я не нападал на тебя. Твоя способность, кажется, это не контроль разума, а очарование. Да, неважно с какой целью, отыметь меня или использовать для выгоды, но ты применил эту способность на мне, которая ничего плохого для тебя не сделала. Я не хотел, не перебивай. Так вот, раз ты первым напал на меня, значит, я имею полное право прикончить тебя, а потом и всех твоих соплеменников в Мидгарде». Не слушая, что он собирался мне ответить, я ринулся в бой. Он, конечно, пытался дать сдачи, но я сейчас на совершенно ином уровне, чем какой-то там вечный. Он сильный, я гораздо сильнее. Он обладает суперскоростью, но мои движения не уступают, а реакция гораздо лучше. Он опытен, а я был главнокомандующий легионов и палачом Асгарда. Он обладает способностями на основе космических сил, я тоже, да к тому же еще и темных тоже, не говоря уже о магии. У Эроса не было и шанса. Я просто-напросто калашматил вечного, круша его тушкой стволы пальмы и малые каменные строения. Свои способности я использовал лишь для пресечения его побега. Не хотелось бы, чтобы моя груша для битья сбежала, улетев или телепортировавшись. Вдоволь наигравшись, я своими клинками пришпилил этого идиота к скале. «Знаешь, Правду говорят про выпустить пар. Стоило тебя немного побить, и мое дерьмовое настроение сразу подскочило вверх. Потому я не стану тебя сегодня убивать, но и просто так не отпущу. Выбирай, или я отрезаю твои причиндалы, или лишаю твоей способности к очарованию. Ха-ха-ха, ффтф. Что-что, второе. Вот и отличненько. Веселым тоном ответил я, а потом приставил свою ладонь к его груди. Способность Эроса к управлению эмоциями основана на космических силах, потому, не расшаркиваясь на магические массивы, я просто использовал силы эфира. В данном случае так намного проще. Но я немного слукавил, вместо полного удаления я сохранил его пассивную способность к харизме, благодаря которой все относятся к нему благосклонно, и поменял эффект на противоположный. Отныне никто не будет ему доверять, а для ночных утех придется нанимать проституток. Думаю, я даже слишком его пожалел. Оставив распятого вечного, все мои черные клинки настроены так, чтобы исчезать через определенное время. Ну, кроме некоторых исключений, я отправился в свой номер, по дороге раздумывая о дальнейших действиях. Оказывается, не стоило мне так поспешно покидать Землю после посещения одной только России. Ведь кроме Мстителей и Таноса в мире есть много интересного. Например, Вечные и Целестиалы. Фильм по ним не смотрел, только трейлер. Но успел начитаться и наслушаться множество критики. Кроме того, настоящая Хила уже встречала Вечных, хоть и не знала о них подробностей. Да и кроме них на Земле должно быть много чего интересного, а я, просто убедившись в том, что Людей Икс и Фантастической Четверки с Думом не существует, а с Родиной все в порядке, покинул планету. Все-таки стоит вернуться. И поселюсь-ка я в самом бедовом городе этой мультивселенной. Верно угадали. В Нью-Йорке. Пит, а мы ничего не сломали? Вопросительно произнес Нед Лиц, обращаясь к своему другу Питеру Паркеру. Поздним вечером двое друзей собрались дома у последнего, играя в приставку в файтинге, как экран современного жидкокристаллического телевизора пошел помехами. И как бы они ни старались, белый шум не исчезал с экрана. Даже после выключения, телевизор сам включился снова, все с теми же помехами. «Нед, это ты вылил на него воду?» – спросил друга, Питер, заметив капли воды, стекающие по поверхности телевизора. «Нет», – ответил тот. И тут, наконец, помехи прекратились, но вместо их игры на экране появилось нечеткое черно-белое изображение поляны с одиноким старым колодцем. И когда двое юношей сосредоточили на нем внимание, из этого колодца выползла женщина в белом потрепанном платье и черными волосами, прикрывавшими лицо. Мгновение новых помех на экране, и она уже ближе. «Пит, ты просто пытаешься меня разыграть, да? Я видел этот фильм. Меня не». Нед Лиц сначала подумал, что это дешевый розыгрыш друга, но его речь оборвалась, когда прямо из экрана высунулась мокрая рука. «Эн, не беспокойся, Нед. Это, наверняка, мистер Старк шутит. Уверен, это голограмма», — неуверенно произнес Питер, вместе с другом пятясь подальше от телевизора. «Ты точно?» — недоверчиво произнес толстяк, поскольку по мере того, как та выходила из экрана, на пол от нее стекало все больше воды, а в комнате становилось все холоднее. «Уверен, несмотря на бившие тревогу инстинкты», — ответил Паркер и, взяв со столика пустую банку газировки, бросил ее в почти уже вылезшую женщину. Вот только банка вместо того, чтобы пройти сквозь якобы голограмму, отскочила от нее. Секунда тишины. «А-а-а-а-а! Пи-и-и-т!» И оба парня в панике выбегают из квартиры. Даже Питер Паркер позабыл, что он как бы супергерой. А тем временем мокрая особа полностью вышла из телевизора и, встав во весь свой двухметровый рост, недовольно пробурчала. «Что за молодежь пошла? Бросаются всяким мусором в безобидных богинь смерти». Примечание к части. Бета был здесь. Часть 11. Насвистывая имперский марш, я прогуливался по улицам Нью-Йорка. Надет на мне был тот самый, приобретенный на забвении, костюм Алукарда. Вот только никто его не заценил, поскольку на здешней земле, оказывается, фильмы про вампиров не очень-то и распространены, с чего бы это. Так что и произведения Хеллсинг в этом мире нету. А ведь я так сильно старался с деталями. Даже бластеры подобрал, спасибо коллекционеру за ассортимент самого убойного оружия, максимально похожими на его монструозные пистолеты. Обидно. В прошлой жизни мне ни разу не пришлось побывать за границей, а теперь могу свободно посещать не только другие страны, но даже планеты, чем уже успел воспользоваться по полной. Потому Нью-Йорк не оказывал на меня абсолютно никакого трепета. Позади меня следовали Небула и Гамора. Откуда они взялись? Все просто. Стражи Галактики прилетели за обещанными деньгами, хорошо, что на их звездолете была установлена маскировочная система, так что ночью его не заметили, и остались тут. Стоило мне помахать перед ракетой Эквиллом чипом с 2 миллионами юнитов за помощь в моих начинаниях на Земле. Правда, Гамора с сестрой и так собирались остаться со мною, пока не исчезнет угроза в виде их отца. Умное решение. Но Небула умудрилась меня удивить. Она, преклонив колено, поклялась мне в верной службе. Может, сказок про асгарцев начиталась? Ну, я был не против. Теперь у меня 2 лысых миньона. Кстати, один важный момент. Поскольку инопланетяне путешествуют по космосу уже множество тысячелетий, то уже очень давно были продуманы доступные способы общения на разных языках, а также решены проблемы с заразами, которые могли находиться на разных планетах или были принесены самими путешественниками с собой. За тысячелетия это стало настолько привычной обыденностью, что об этом даже не задумываются. В то время, когда инопланетяне используют всякие импланты, медикаменты и тому подобное, то в случае асгарцев все решается магией. Пока остальные стражи вместе со Скурджем готовили нам базу в складском районе, надо же где-то спрятать инопланетный космический корабль, я вместе с Синенькой и Зелененькой отправился поболтать к возможному союзнику и хранителю Камня Времени. Замаскировать девушек было проще простого. Гамори купил футболку с принтом «Халк», «Я люблю тебя», а не «Були Вижн», «Я хочу от тебя детей», соответственно с их изображениями. Все гениально и просто. На них, конечно, обращали внимание, но не особо сильно. Сами сестры вели себя непринужденно. Сказался опыт многих путешествий.